Реакция моя. Алочка, хорошо, я был неправ. Но если ты будешь на меня так смотреть, я все равно не стану человеком, который никогда не допускает ошибок. А ведь еще одна-две такие ситуации, и я просто не буду тебе рассказывать, что и когда у меня происходит. Мне не нравится, когда ты на меня смотришь вот так, показал как. А больше нравится, когда ты смотришь на меня так, тоже показал как. Насколько это трудно, своей импульсивной реакцией не разрушить откровенность, не спровоцировать ложь. Я знаю по себе. Я свою жену люблю. Но, в частности, моя любовь к ней проявляется в том, что я хочу, чтобы она делала зарядку. Главное, мы с ней это уже не раз обговаривали. Она согласна и даже обещала. Тем не менее, прихожу вечером домой и спрашиваю ее: «Ты зарядку сегодня делала?» Она отвечает: «Нет». Что мне делать? Если я начну возмущаться, говорить: «Но как же так, ведь ты же обещала» и прочие справедливые, но неприятные для нее вещи, что будет на следующий день? Я ее спрошу: «Ты делала зарядку?» Она скажет: «Да». А на самом деле не делала. Она врет, но кто в этом виноват? Я. Или проблема с детьми. Прибегут с улицы мокрые по уши и с синяками. Дрались? Дрались. Отругаешь? На следующий день прибегут такие же, но на вопрос «дрались» ответят: «Нет, упали». Врут. А кто приучает их к вранью? Родители. И если иногда у меня девушки спрашивают: «А вот почему мой молодой человек мне все время врет?» Вопрос довольно типичный. Я сразу гляжу, какие у нее глаза. И если вижу, что в глазах спрятаны молнии, чуть что испепелят, то, видимо, ответ ясен. Вот когда она станет человеком, кому правду говорить не опасно, тогда ей правду говорить и начнут. Врут тому, кому правду говорить опасно. Ни капли холодного, острого, злого. Не бойтесь, пожалуйста, доктора Льва. Он в горло зверюшки заглянет сперва и выпишет срочно рецепт для больного. Таблетки, микстура и теплое слово, компресс, полоскание и доброе слово, горчишники, банки и нежное слово. Ни капли холодного, острого, злого. Без доброго слова, без теплого слова, без нежного слова не лечат больного. Юнноморец. Я бы эти стихи повесил во всех поликлиниках, во всех школах и в каждом доме. Ведь каждый из нас по-своему болен, и каждому из нас нельзя ни капли холодного, острого, злого. А теперь разрешите задать вам такой вопрос. Допускаете ли вы, что близкого, дорогого вам человека когда-то можно ударить, оттолкнуть, уколоть, дать пинок, треснуть головой об стенку, размазать мордой об стол? Простите, забыл одно слово. Не физически, а морально. То есть взглядом, словами, интонацией. Если я правильно понимаю, то большинство интеллигентных людей считают, что это вполне допустимо. По крайней мере, сами они допускают себе это. Ведь не ударил же, а только сказал: «Не ударил, не ударил». И не особо задумываясь, мы можем близкого, тем более далекого человека когда-то задеть морально, задавить психологически, уничтожить нравственно, испепелить взглядом, терзать молчанием, мучить неопределенностью, растоптать прямой речью, расстрелять эпитетами и при этом вовсе не считать себя палачом. Ведь не физически, а морально. Мы прекрасно знаем, что это не менее больно, а скорее даже более. Но это-то нас как раз и устраивает, мы и хотим уколоть побольнее. И когда я слышу «убить тебя мало», я верю, что это не просто метафора, все это и делается. Посмотрите таким взглядом на свою семью, какие картинки проявятся. Что такое ругань, как необыденный мордобой? Вы участвуете в этом мордобое? Ругань – это обыденный мордобой. Вы в этом участвуете? Но давайте для начала взглянем на кое-какие житейские мелочи, хотя бы на то, как мы разговариваем друг с другом. Костя и Лида – житейские мелочи. Гуляем по осеннему парку. Мы с женой и наши знакомые Костя и Лида – супружеская пара. Разговариваем ни о чем, но вдруг она обращается к нему: «Вон туалет, беги, а то у тебя всегда проблемы». Это у нее такой юмор, и это она ему при посторонних. Не надо такого юмора. У Кости есть брат Володя, он часто у них бывает, и Лида с ним дружит. Вдруг Костя вспомнил: «Да, Лид, ты знаешь, завтра у Володи день рождения. Что ж ты раньше не сказал?» Упрек. И суть даже не в том, заслужен он или нет. Это упрек, удар, пинок мужу. Вместо благодарности за то, что подсказал. Вместо радости, что завтра может быть праздник. Дальше. «Слушай, Лид, давай завтра к ним махнем, поздравим, посидим хорошо». «Ишь ты умный какой, а куда я дену ребенка?» «Ну, давай я поговорю с твоей мамой, может, она посидит?» «Она и так работает, не надо еще ребенка вешать ей на шею». «Да ну тебя, разве с тобой когда-нибудь договоришься?» Надулся, замолчал. «Интересно, тут нужны комментарии?» «Почти через слово возражение, высмеивание, обвинение». Самое смешное, что это выдается даже без раздражения, как норма общения. Завершающая все обида Кости не более умна, чем предыдущие реакции Лиды. Идем дальше. Он везет коляску, в которой посапывает их трехмесячный сын. На дороге лужи, и Костя объезжает их не всегда удачно. Лида пыхтит, потом не выдерживает. «Ну куда же ты в лужу-то? Не можешь, как нормальные люди, вести коляску?» Я интересуюсь. «Слушай, а если бы Костя был тебе не муж, а любовник, ты ему так сказала бы?» «Конечно нет, но ведь это муж». «Не надо мужу делать замечания, по крайней мере в такой форме и таким тоном». «Действительно интересно, у нее отрицательные эмоции чуть что идут напрямую, без задержки. Тормоза сняты, ведь уже поженились, зачем за собой следить?» Яркая ситуация описана в книге Зацепина «Супружеская жизнь». Мужчина рассказывает, отчего, среди прочих причин, он развелся. «Утром просыпаюсь, настроение великолепное, приподнимаюсь на локте, хочу жену поцеловать, вдруг резкая недовольная. Ой, ну больно же!» Это, оказывается, я надавил и потянул ее за волосы. «Да моя нынешняя любовница все свои волосы вообще снимет, лишь бы я был с нею». Мы у Кости и Лиды на даче. Лида зудела и зудела по поводу того, что Костя не встал в очередь за цементом. «Когда еще привезут?» Костя отмалчивался, и мне казалось, что ему все это как об стенку горох. Но вдруг он на нее матом, достало, дескать. Вокруг все завозмущались, какая несдержанность. Конечно, он был неправ, но интересно, то, что жена проела ему лысину, это не видит никто, все считают нормальным. А когда он не выдержал, он виноват. Не надо зудеть, ворчать и пилить. Кто это делает, тот пилит не супруга, а семейные отношения. Костя, как он утверждает, приезжает на дачу отдыхать. И действительно, хотя он иногда поработает на участке и погуляет с ребенком, объективно он занимается дачными делами меньше других. Теща, дача ее, недовольна зятем и этого не скрывает. Я все размышляю, если он уедет с дачными делами, теща будет справляться легче или труднее? Пусть хоть сколько-то, но он помогает. И хоть сколько-то, но с ребенком занимается, кстати, неплохо. Почему же помощь не ценится, а видно только раздражение от того, что он мог бы делать больше? Костя не очень дипломатичен, и его очередной разговор с тещей заканчивается репликой Лиди: «С твоими родителями жить невозможно». Думаю, если бы он окончил не профтехучилище, а кадетский корпус, эта же мысль у него прозвучала бы по-другому. «Лида, милая, я ценю твоих родителей, но у меня не получается строить с ними отношения». Ну и последнее, что я должен заметить, и Костя, и Лида не стесняются высказывать нелестные оценки в адрес друг друга и в глаза, и за глаза. Ну что ж, видя сломицу в оке ближнего, не зрит в своем ниже бруса. Пожелание на этот счет выработано, наверное, с момента возникновения семьи и письменности. Старайтесь ни о ком не отзываться дурно, тем более о супруге. Кроме того, помните жесткое: «Я был и буду тебе хорошим мужем, но если ты будешь считать меня мужем плохим, у тебя не будет мужа никакого». Можно ли вообще обойтись без ругани? Самое тяжелое в общении – это ругань. Ругань агрессивная и вялая, по делу и без, с утра и до вечера. А можно ли жить в семье без ругани? Я уверен, что можно. Действительно, так же, как любую ситуацию можно сделать ругательной, так и в любой ситуации можно без грубости обойтись. В нашей семье ругань приравнена к рукоприкладству и поэтому запрещена. Мы можем быть недовольны друг другом, но ругаться нельзя. Все, что говорится грубо, может быть сказано тактично. Например, жена поставила свои сапоги на батарею. Муж увидел и... «Ты соображаешь или нет? Кто же мокрые сапоги ставит на батарею? Они у тебя рассохнутся в два счета, а покупать новые? Я не Рокфеллер и горбатиться не хочу».